Ожившая сказка. По желанию княгини Юсуповой была проведена не только реставрация фасадов, но и созданы новые интерьеры парадных помещений второго этажа. Большой палаты, кабинет князя, столовые, приемный. Их расписали и декорировали в русском стиле по эскизам академика Солнцева, известного художника и архитектора. Он восстановил, в частности, древние царские терема в московском Кремле. Роспись каждого из парадных залов имела свой уникальный сюжет. Так стены и своды одного из залов, Сокольничьего, были расписаны сюжетами из жизни Ивана Грозного в Охотничьем дворце, куда тот приезжал позабавиться соколиной потехой. Помимо богатых росписей, были выполнены нарядные резные порталы, бронзовые решетки, подсвечники и фонари. До наших дней сохранились фигурные печи начала XVIII века из голландских изразцов с рисунками и надписями Петровского времени. Парадные сени, встречающие гостей, были украшены разноцветным травным орнаментом на темно-красных стенах и большими зеркалами с широкими позолоченными рамами. Два чучела огромных медведей держали сучковатые деревья, служившие вешалками. Парадную каменную лестницу, ведущую на второй этаж, украшают фигуры золотых львов, держащих родовой герб князей Юсуповых. Согласно легенде, отсюда, сопровождаемые рындами, боярами и опричниками, Иван Грозный совершал торжественный выход перед выездом на охоту. Всякого, кто поднимается по роскошной лестнице, поражают изумительные изображения льва, оленя и орла, вплетенные в золоченую растительную роспись стен, имеющие особый сакральный смысл. Так лев издревле считался символом мужества, храбрости и верховной власти и посвящался солнечным божествам. В средневековых легендах лев наделялся способностью спать с открытыми глазами, поэтому олицетворял бдительного стража. Олень — посредник между миром богов и миром людей. Символ благородства и величия, достоинства и мужественности, благочестия и чистоты. Орел — владыка небес, символ безграничной власти, величия и духовного подъема. Поднявшись на второй этаж, гости попадали в китайскую приемную, дань моде XIX столетия. Здесь находился фарфор из княжеской коллекции, произведения лаковой живописи и две подлинные шелковые китайские завесы со златотканными пятипалыми драконами, что в Китае считалось атрибутом лишь императорского обихода и свидетельствовало о происхождении тканей из дворца императоров Поднебесной. Свод и стены, изысканные гостиные, также украшены изображениями драконов. По древним восточным легендам драконы — это бдительные и грозные стражи, охраняющие хозяина от зла и бед, а также посредники между двумя мирами — земным и небесным. С давних времен дракон считался символом императора, а лицо императора — ликом дракона. Привлекает внимание необычное изображение слона, символа царской власти в Индии, Китае и Африке, а также символы силы, терпения, мудрости, супружеской верности, процветания и счастья. По восточным преданиям слон — космическое животное, которое держит на своей спине весь мир. Благодаря значительной продолжительности жизни слон символизирует как долголетие, так и память. Далее следовала проходная с изысканными золочеными порталами. Древние сени первоначального входа на второй жилой этаж. Китайская проходная служили преддверием самого большого и роскошного помещения дома, парадной столовой палаты, предназначенной для торжественных приемов и празднеств. По свидетельству современников, тронный зал по своему величию и пышности мог бы соперничать с кремлевскими царскими палатами. Позже здесь проходили заседание сельскохозяйственной академии. Свод парадного зала расписан позолоченным травным орнаментом по малиновому фону с круглыми медальонами. В верхних — знаки зодиака, в нижних — фантастические райские птицы. Сирен, Феникс, Гамаюн, Пеликан, Павлин, а также древнерусские мифологические персонажи, единорог и кентавр, имеющие глубоко символическое значение. По древним мифам, чудесная райская птица Дева Сирен, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей пением. Ее пение разгоняет печаль и тоску и является лишь счастливым людям. Огненная птица Феникс — символ воскресения и бессмертия. Легенда гласит, что когда огненная птица чувствует приближение смерти, она вьет гнездо, которое затем подставляет палящим лучам солнца, пока не сгорит дотла в их пламени. Тогда из ее остатков возникает новый феникс. Райская птица Гамаюн — вестница богов, мифическая птица счастья, символизирующая мир, богатство, благополучие и величие. Пеликан — символ самоотверженной родительской любви и милосердия. Согласно древней легенде, при угрозе голодной смерти самка пеликана разрывает себе грудь и, жертвуя собственной жизнью, кормит птенцов своей кровью. Павлин — эмблема величия, королевских полномочий, духовного превосходства, символ неподкупности и гордости. В Китае перо павлина вручалось при получении высокого ранга за заслуги и означало благосклонность императора. В Древнем Риме павлин считался эмблемой императрицы и ее дочерей, тогда как орел был птицей императора. В Персии шахский трон назывался троном павлина. В Индии и Византии павлин также считался царской птицей и содержался в дворцовых зверинцах. Поскольку павлин постоянно обновляет свое оперение, а мясо его считалось нетленным, он выступает как символ бессмертия и нетленной души, олицетворяя долголетие и воскресение. Единорог. Мифическое животное, обретшее бессмертие, олицетворяет могущество и силу, которая противостоит силам тьмы, поддерживая равновесие во Вселенной. Он является символом духовного богатства, сакральным мостом между небом и землей. Просвещает, указывает путь, вдохновляя людей в поисках мудрости. Кентавры — мифические существа с туловищем лошади и торсом и головой человека, являются символом двойственности. Они соединяют в себе низшую природу человека, его животную натуру и высокую природу, направляющего его духа. Кроме того, кентавр символизирует чувственность, страсть и адюльтер, человека, разрываемого между добром и злом. Иными словами, обильной символикой художник пожелал заказчику богатства, безграничной власти, величия, способности преодолевать любые трудности и духовного подъема. Интерьер тронного зала дополняла мебель, горки для серебряной посуды и уникальная печь, облицованная голландскими изразцами 17 столетия. В зал вели три бронзовых двери искусной ажурной работы. Между ними в простенках портреты императоров Петра I и Петра II. Это не случайно, ведь Григорий Дмитриевич — ближайший сподвижник Петра Великого, а внук последнего Петр II пожаловал это имение князю. Большой художественный интерес представляет столовая палата, удлиненное сводчатое помещение с высокими изразцовыми печами, по периметру которой шла посвятительная надпись древнерусским шрифтом о пожаловании палат Юсуповым Петром II и их возобновлении в 1893 году. Соседний гербовый зал, отделанный шелковыми обоями, декорирован скульптурными медальонами с фрагментами родового княжеского герба. Комнату украшала большая хрустальная люстра, венецианские зеркала, изысканная старинная мебель. Из гербового зала можно попасть в кабинет князя Юсупова, расположенный сразу за портретной. На его своде изображены небесные светила, блуждающие кометы и неподвижные звезды, то есть астрономическая карта неба. Именно такая роспись была в столовой палате царя Алексея Михайловича и царевны Софьи Алексеевны в загородных дворцах Коломенского и Алексеевского. Кабинет отапливался изысканными фигурными печами, облицованными подлинными изразцами XVII века. В кабинете князя висел замечательный портрет хозяйки дворца, княгини Юсуповой, одной из самых красивых и образованных женщин России. Позже в этой комнате находился кабинет президента Восхнил Вавилова. На третьем этаже располагается домовая церковь в честь святителя Николая Чудотворца и великомученицы Татьяны. Султанов выполнил для нее эскизы росписи и внутренней отделки, проект иконостаса, рисунки церковной утвари, мебели и священнических облачений. В живописных медальонах на своде домового храма изображены святые, соименные хозяевам дворца: святая Зинаида, святая Татьяна, святой Николай и так далее. Один из самых камерных залов дворца, портретная, украшенная портретами всех представителей династии Юсуповых, начиная с их легендарного родоначальника, князя Ногайской Орды Юсуф-Мурзы.